Глава вторая. Высокотехнологичные продукты и сервисы. Хотя на свете существует множество разных продуктов, в этой аудиокниге речь пойдет исключительно о высокотехнологичных продуктах. Конечно, кое-что из того, о чем мы с вами поговорим далее, пригодится и тем, кто занимается другими видами продуктов, но в этом случае я никаких гарантий не даю. Да и, честно говоря, менеджерам большинства нетехнологичных продуктов, таких как товары широкого потребления, и так доступны отличные источники знаний. Я же сосредоточился на уникальных проблемах и вызовах исключительно высокотехнологичных продуктов и сервисов. Если точнее, мы будем говорить о таких продуктах, как интернет-магазины или маркетплейсы. Например, Netflix, Airbnb, Etsy, социальные сети Facebook, LinkedIn, Twitter, бизнес-сервисы Salesforce.com, Workday, Workiva, устройства Apple, Sonos, Tesla и мобильные приложения Uber, Audible, Instagram. Такие продукты не обязательно должны быть чисто цифровыми. Многие из лучших на сегодняшний день примеров представляют собой смесь онлайн и офлайн опыта, скажем, поиск попутчика для поездки в такси или комнаты для ночлега, оформление ипотечного кредита или отправка почты с помощью службы экспресс-доставки. На мой взгляд, большинство компаний сегодня становятся высокотехнологичными, а тех, кто этого еще не понял, ждет скорый крах. Но напоминаю, в этой аудиокниге я сосредоточился только на высокотехнологичных продуктах и на тех компаниях, которые считают, что обязаны разбираться в новых технологиях и последовательно и непрерывно внедрять инновации в интересах своих клиентов.